Не позову. Мы тебя придем, лопату готовь, понял? А мы милицию... Мы милицию подкупили. Кого? Он сидит в милиции, щелкает. Кто сидит? Твой город! Слушай меня внимательно. Слушай внимательно меня послушай. Я приду, вырублю. Алло, слышишь меня, дед? Я тебя приду и зарублю топором, и твой замок вырублю. Мы милицию купили. Я главный вор, Соколов. Алло.